Ощущение портила лишь одна ложка дегтя. По странному стечению антисоветских обстоятельств, на следующей же странице чья-то добрая душа с задором и надеждами на скорые перемены подробно описала турне самого предсовнаркома, товарища Рыкова, по Сталинградской губернии и на лучшем из имеющихся. «Мерседес-Бенц», 1912 года выпуска. Ни грамма не постеснявшись, а скорее, просто не осознавая комизма ситуации, бойкий щелкопер в красках отобразил починку колеса 18-летнего Рыдвана в деревенской кузнице путем насадки пары деревянных ободов, да еще с подкладкой из плотно свитой соломы отечественного производства. В качестве же оправдания сего прискорбного факта шла сдача главной военной тайны страны. Чего ждать от Поволжья, если в самом Ленинграде зарегистрировано всего лишь 726 легковушек? Общей картины, впрочем, сей забавный сюжет не ломал. Мне пришлось в который уже раз признаться самому себе. Победители в революции и гражданской войне, они же обладатели членских книжечек ВКП, Б, за дюжину лет умудрились вполне комфортно устроиться на обломках Российской империи. Еще и местечко оставили для свиты из примазавшихся попутчиков или заблюдов. И пусть прямо сейчас им не по карману даже мечта клерка, аскетичный формодел А. В душе коммунисты-начальники вполне дозрели до идеи буржуазных покатушек. С женами по магазинам, с любовницами на доставшиеся в наследство от проклятого царизма роскошные имения дачи. Порукой тому очень недурные зарплаты и возможности практически неограниченного карьерного роста. При отсутствии старых кадров даже полные бараны с правильной пролетарской родословной умудряются удерживать статусные руководящие посты, а чуть более грамотные и шустрые мгновенно дорастают до несусветных заоблачных должностей. Они получают премии, пайки и комнаты с мебелью в отобранных у контрквартирах. К ним на шею с самыми что ни на есть серьезными намерениями вешаются юные красавицы. Доступны веселые загородные кутежи с девочками и бильярдом, попойки в ресторанах и прочие скучные патриархальные забавы. Охота, пьянка и рыбалка. Наконец те, что в чинах чуть повыше среднего, не имеют проблем с выездом за границу. В дополнение к перечисленному не стоит забывать. Над авангардом пролетариата ГПУ невластно, в случае любого, в том числе махрового уголовного преступления коммуниста сперва должна судить партколлегия местной или, при наличии высокого поста, центральная контрольная комиссия. Соответственно, машина убийства и унижения может добраться до них лишь после исключения из рядов, что есть дело крайне непростое, друзья и соратники не сдадут без боя. Поэтому чувствуют себя партийцы в полной безопасности, совсем как дворяне эпохи Золотой Екатерины, эдакий достаточный для управления страной неподсудный и неподатный процент. Для поддержки своего высокородного статуса многие из партийцев тренируются с оружием, как настоящие господа, всего разницы, наган вместо благородной шпаги. Никак не пойму только одного – почему они так стеснялись пускать его в ход в 37-м? Восхищаться ли мне коммунистами? Ненавидеть? Завидовать? Какие глупости! Наивные, трудолюбивые коняги местного скотного двора достойны лишь жалости. Они вступали в ряды ВКП, Б, за повешенным перед мордой лица благородным лозунгом «Все животные равны», надеялись дать власть советам, недра народу, землю крестьянам. Многие до сих пор совершенно искренне гробят за фальшивую мечту здоровья, а то и саму жизнь. Простит ли их? После близкого знакомства со свежеоткормленными псами или стражами революции не могу и не буду. Кто-то обязан нести ответственность за молчаливое сглатывание подлой добавки, но некоторые животные равнее других и закономерное перерождение правящей партии в монстра. За назидательный пример – в котором честное исполнение своего долга множеством умных и добрых людей приводит к втаптыванию в лагерную пыль миллионов ни в чем не повинных крестьян, рабочих, управленцев, инженеров, а также их жен, детей, всех близких и дальних родственников. Мой долг, моя миссия – остановить метаморфозу. Любой ценой, хуже все равно быть не может. Леш, а не пойти ли нам до ресторана? прервал мою задумчивость жизнерадостный голос Якова. «Гляди, время за полдень ушло, скоро Киев, он хоть не столица, да оголодавшим гражданам до того дела нет. А ну как понабьются по вагонам, толком не поесть будет». Риторический вопрос. Какие могут быть возражения? Опыт завтрака и его побочное следствие, досадная капелька соуса на брюках, показали, вкушать местные деликатесы за маленьким, подрагивающим столиком не слишком удобно. Да и хоть чуть-чуть размяться явно не мешает. Путешествие по коридорам не заняло и пары минут. И вот он, элитный советский вагон-ресторан. Варварское пренебрежение железнодорожным аскетизмом. Никакого сравнения со скромными европейскими собратьями. Тяжелые, с изыском столы красного дерева, конусы салфеток стоят на выставленных тарелках, как отлитые из гипса. Стулья с мягкими, убедительными округлостями сидений и спинок, плюшевая обшивка в тон к тканевым вставкам панелей стен, едва прозрачная кисия и плотные бордовые шторы с неуклюжими ламбрикенами погружают изрядно сдобренное табачным дымом пространство в приятный рассеянный свет. Сказка наяву, а вот посетителей немного. Вот черт, тихо ругнулся мне в спину партнер. Папиросы в купе забыл. Он развернулся и быстро зашагал назад, так что я догнал его уже в тамбуре. Старый знакомый засел, ска, прояснил Яков ситуацию в ответ на мой удивленный взгляд. Слева, колобок в очках и черной рубашке. Издали не срисует, ведь столько лет прошло, но вблизи непременно смекнет. Придется обедать в купе, может быть. Сконфуженно замялся я. Яков осуждающе хмыкнул, однако увидев в моих глазах не кстати разбуженный грех чревоугодия, расслабленно махнул рукой. «Ты-то оставайся, но не вздумай знакомиться и беседы разводить. Чекист он, хоть и бывший, сам понимаешь, а зовут как? Изя, кажется. Фамилия Бабель. Бабель. Писатель. Больно много у нас таких писателей развелось», — пыхнул ненавистью Яков. «Выходит, тот самый Бабель. Тебе виднее», — буркнул Яков. Развернулся, пряча глаза, да потопал назад, в купе. В начале кратких одесских каникул я частенько не понимал смысла в повсеместно употреблявшихся фразах типа «смотреть официальным глазом», «снять со стенки верного винта» или «отдавать кровь в первом ряду». Но позже осознал, Бабель в советской стране бешено популярен, куда больше, чем Пелевин в моем времени. Так что всякий оболтус, мнящий себя хоть каплю образованным, обязан знать десятка-полтора красивых цитат из Канармии или Бенни Крика, чтобы с поводом и Бизонова вкручивать их в любой разговор. Перечитать смутно припоминаемые по школьной программе романы желания не возникло, но сам факт в памяти отложился прочно. Вернулся в ресторан я в гордом одиночестве, однако последовать совету партнера и спокойно пообедать не смог. Не иначе, уловил знаменитый писатель эфирные эманации моего интереса. А может, проще и материалистичнее, не понравилось ему, что кто-то за спиной пристраивается поесть. Так или иначе, только выдвинув стул, я неожиданно услышал мягкий, чуть ироничный голос. «Товарищ, присаживайтесь лучше сюда, коли вы не против составить компанию пьяному еврею. Отказаться несложно, да только как это сделать, если гложет любопытство? Ладно, выдающийся писатель, таких у меня полный учебник литературы, но ведь он числился чуть не официальным любовником жены будущего наркома Ежова. По крайней мере, эту деталь биографии я твердо запомнил из рассказа молоденькой училки, когда-то тщетно пытавшийся найти подход к нашему буйному 11 классу. Поэтому колебался недолго. После секундной заминки сделал пару шагов к соседнему столику и с улыбкой протянул руку. «Алексей, ах, да, так неудобно», — Бабель с легким, чуть шутейным поклоном привстал и неожиданно энергично пожал мою ладонь. «Меня зовут Айзек, можно на «ты» и без отчества. Хотя зрение мое слабо, но я таки вижу, что по возрасту ты не сильно от меня отстал. Я же в этот момент замер в ступоре. Наверно, во всем мире не найти человека, менее подходящего на роль дамского угодника. Низкий, толстый, начавший лысеть очкарик, с короткой шеей и смешным носом уточкой над широкими, чуть припухлыми губами, вдобавок одет вызывающе серо и немодно. С такой внешностью, да в постели к дамам высшего советского света. Он еще пьет сам с собой. На столе среди остатков еды я приметил сильно початую бутылку госпиртовской английской горькой. Не знаю, как писатель истолковал мое замешательство, вероятно, списал на смущение молодого парня из провинции, но разговор он поддержал в лучших британских традициях. «Скучно сегодня, очень скучно и очень жарко», тут Бабель перехватил мой взгляд, остановившийся на водке. «Это пустяк, знаешь ли, реальный пустяк для меня. То ли дело было, да ты наливай, дружок, не смущайся». Он с иностранным акцентом щелкнул пальцами в воздухе, подзывая официанта. «Еще англичанку и сервируйте молодому человеку. Что там у вас нынче на обед? Несите все». Заторопился я вслед чересчур энергичному собеседнику, испугавшись остаться наедине с хрусталем рюмки. «Сей момент-с», донеслось из-за стойки. «На чем мы с вами остановились?» Айзек стянул очки и начал их аккуратно протирать вытащенным из кармана платком. «Понимаешь», он доверительно понизил тон, «самое сложное – это начинать беседу с незнакомым человеком. Ни малейшего понимания, что ему интересно, а что вызовет раздражение и гнев. Заведешь разговор про девок, а он оказывается женатый, души не чает в супруге. Распишешь вегетарианцу вкус жареного в яблоках гуся или предложишь отведать старого фин-шампань тому, кто в строгой завязке. А то еще хуже, про храм обмолвишься, когда собеседник магометянин. Типа, не говори о веревке в доме повешенного. Попробовал сострить я, именно». С наигранным энтузиазмом Бабель подхватил заезженную шутку. «Так вот, у меня таки все просто, писатель я буду. Ну, в журналы там статейки кропаю или еще где платит. Мое дело простое, знай себе, скреби карандашиком по белому листу, черкай да переписывай». Мимикой я старательно изобразил недоверие к прибедняющейся знаменитости, но ломать игру не стал. Все равно вопросы будут, так лучше заранее, на трезвую голову выдать частичку вызубренной в деталях легенды. Заодно и проверить слабые места можно без особого риска, с таким-то гандикапом по части употребления очищенного вина. Со мной вообще не интересно, я делано развел руками. В детстве бегал в школу да на запруду с дружками в маленькой деревушке с аппетитным названием «Пироги». Батя там фельдшером работал, а мать и не помню толком, померла она, когда братика рожала. Потом, уж когда война началась, отцу службу предложили в Кременчугском лазарете, мы туда и переехали, пошел в Александровское реальное, на основное отделение. Дальше заметня пошла в полный рост, сперва трамвай ходить перестал, а там то немцы, то петлюровцы, то деникинцы. Еще товарищ Сталин приезжал как-то с делегатами Конгресса Интернационала, но трамвай все равно не починили. В 20-м, как раз за пару лет до выпуска, нас переименовали в ЗУ, так я стал слесарем-электриком. Поработал учеником в вагоноремонтных мастерских 2 года, интересно было, и место пророчили, да ушел на трикотажку, уж на полную ставку, деньги шибко нужны были. В те годы батя здоровьем резко сдал, уволили его с водолечебницы имени Дзержинского. А как он помер, я со всем возможным правдоподобием шмыгнул носом, подался к тетке в Одессу, там ее муж, не пач из видных, меня живо к приятелю на жестяно-баночный завод определил. За время рассказа Бабель успел изрядно поскушнеть, верно из-за полного отсутствия всяких следов геройки в моей рабочей биографии. Специфика электромонтажного ремесла его явно не прельщала. Однако, на блессе облиге, радушную улыбку он сохранил, рюмки наполнил и в первую же паузу поднял тост. «Ну, со знакомством, с удовольствием», торопливо поддержал я, но сразу после прокатившегося в сторону желудка пойла решил все же добить собеседника жизненной рутиной. «Вот под Рождество взбрела дядьки Блаж, говорит, дам я денег на учебу в самой Москве тебе и свояку, у того как раз жена от чахотки померла в прошлом году, хорошо хоть детей прижить не успели, но с условием, чтоб годков через 5 непременно вернулись помогать в артели. Проводил нас по высшему разряду, соседи, Поди-ка, год судачить будут. Да и с собой кое-что подкинул от щедрот. Прямо-таки вернулись. Мигом ухватился за нестыковку Айзек. Да откупился он от нас просто, не стал запираться я. Хотел просто так спровадить куда подальше, но тетка не дала, добрейший она души человек. Между тем официант, строгий как британский гвардеец на параде, подал обед. Начинался он превосходной серо-зернистой икрой, затем следовал изысканный рыбный салат и отличное мясное рагу с острым соусом. На первый борщ со свининой и белой кляксой сметаны, к нему шли пирожки с мясом, капустами, яйцами и зеленым луком. Второе блюдо оказалось двойным, нежная бескостная стерлить и птица с овощами, с гарниром из картофеля. На десерт фруктовый пудинг и блины с компотом, да еще, вероятно, в качестве прелюдии к ужину, хлеб, масло и сыр. Насыщаться мне Бабель не мешал, а вот наливал исправно, и я скоро понял, в чем его сила. Он не только умел как никто слушать, но и здорово насобачился, глядя прямо в глаза, задавать вопросы с подковыркой, простые на первый взгляд. Опять раз подумаешь, что ответить, то про лошадиные стати поинтересуется, явно из разряда понятных каждому деревенскому мальчишке, затем походя пистолеты разных марок сравнит или слово другое по-немецки или французски ввернет. Заодно незнание мной окрестностей Одессы прокачал на все 100, с юмором и издевкой описав чуть не 20 местечек, в которых он присматривал участок под дачу. Каждое мое не помню и не знаю в отдельности можно легко списать на случайность. В самом деле, не обязательно фельдшеру иметь в хозяйстве конюшню, а ребенку времен гражданской разбираться в наганах. Однако в сумме мое незнание вполне могло набрать критическую массу для подозрений. Будь выпитая Айзеком порция водки грамм на 200 меньшей, быть мне расколотым как латышскому шпиону, не помогли бы профильные знания электротехники. Сейчас же собеседник просто жонглировал словами в привычной манере, не пытаясь углубить несуразности. Однако ближе к десерту по жемчужине у моря и изученному мной лишь издали консервному заводу стало очевидно, тему беседы надо кардинально менять, а то и прекращать вовсе, тем более что после съеденного голод мне не грозил как минимум сутки. Поэтому я выпалил самое идиотское, что пришло в голову. Сложно было канармию написать. Все ж узнал, значит, очки Бабеля укоризненно блеснули. Тебе в самом деле так понравился мой слог, сюжет или просто по моде? Надо признать, в школе вычурные красивости текстов я воспринимал скорее как информационный шум. Точнее, потешался со всей циничностью воспитанного интернетом акселерата над учительницей, разбирающей на детали фразы типа «Когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком». Но вслух, разумеется, с жаром воскликнул совсем иное. «Ваши зарисовки великолепны, они как поблекшие от времени фотографии, поверх которых положены короткие точные мазки флуоресцентно светящейся краски». И добавил тише, но с искренностью, вполне достойной детектора лжи. «Товарищ Бабель, канармия — великое произведение, его в школах изучать будут, в большой и сложной теме, Революция и гражданская война в литературе 20-х годов. Ну, будет тебе, есть много произведений получше». Похоже, писатель аж протрезвел от неожиданной лести, но опрокинутая для сокрытия смущения рюмка мигом исправила положение. «Нет», — продолжил я накат, с таким емким слогом. Дальше я разразился парой особо претенциозных абзацев из школьной хрестоматии. Не говорить же, что канармия была мной особо любима за краткость. Пока педагог спрашивал одноклассника, я успевал пробежать пару-тройку главок глазами, выкидывая словесные кружева, кроме одного-двух, которые всегда можно привести как ответ на тупой вопрос педагога. «Коршунов, а что тебе особо запомнилось?» Впрочем, при всем красноречии, закончил я свой маленький спич на реально интересующем меня аспекте. Ну и правду, конечно, интересно прознать. Вот представьте, в будущем, лет через 100, все забудут про войны, какими они были в реальности. Примерно как мы про отечественную с Наполеоном, которую знаем, скорее, как приключения Наташи Ростовой и Пьера Безухова. Право же, так куда интереснее, чем учить факты истории. А может быть, даже правдивее, ведь война она у всех и каждого своя. У каждого своя война. Наконец-то очнувшийся от потока комплиментов Бабель задумчиво пожевал слова. Да тебе, Леш, надо писателем быть. Говоришь складно, мыслишь образно. А я и пробовал. Фантастические романы, с пафосом свежий, нетронутый пером критика юности провозгласил я. Про себя, впрочем, удерживая циничную мысль, чего же я еще могу-то, более-менее представляя реалии будущего. Неужели? В глазах писателя плескалось море иронии и пара капель интереса. На вроде человека-амфибии Беляева, скорее, похоже на Жюль Верна, ну, того, что 20 000 лье под водой написал, возразил я, и на всякий случай напомнил. Я же электрик и хорошо представляю, куда приведут мир новые технологии. А и то верно, поубавил скепсиса Айзек. Знающему специалисту такое проще, чем нам, старым рубакам. О чем будет роман? Вот, например, под чарами проклятой англичанки я начал терять осторожность. В Германии годика через 3 капиталисты приведут Гитлера к власти. Он заключит союз с Муссолини, наберет не сильно большую, но хорошо вооруженную и подготовленную армию, с которой потихоньку приберет к рукам пол Европы. Ну там аннексирует Австрию, Чехословакию, захватит Норвегию, кусок Польши, потом с помощью нового, недавно изобретенного оружия за 2 месяца вдребезги расколотит Францию, прижмет под лодками хвост Англии и окрепший, году эдак в 41-м, нападает на СССР армадами сверхсовременных самолетов и танков. Тут, конечно, РК даст агрессору отпор по всей форме, чужой кровью на малой территории, знамя революции будет реять над Рейхстагом. Но сколько прекрасных бойцов погибнет, да и вообще людей, невиновных рабочих и крестьян, многие миллионы, быть может, десятки. Нарисованная перспектива, если смотреть из реалий 1930 года, должна казаться несусветной глупостью. Я с уверенностью полагал, что крепко битый жизнью собеседник лишь усмехнется, ну хотя бы в глубине души, над глупыми штампами юности. Однако писатель сумел меня удивить. Бывает. Глаза Бабеля вдруг озарились неприятным маслянистым светом, рюмка в руке дрогнула, расплескивая водку. Не понимаю я, почему всегда невиновные гибнут. Неужели нервный срыв? Мелькнула у меня мысль. Писателя будто прорвало. Ты себе даже представить не можешь. Это непередаваемо. То, что я недавно наблюдал на селе. И не в одном селе. Не понимаю. Повидал я в гражданскую потасовку много унижений, топтаний и изничтожений человеческого существа как такового, но все это было физическое унижение, топтание и изничтожение. Здесь же, под Киевом, добротного, мудрого и крепкого человека превращают в бездомную, шелудивую и паскудную собаку, которую все чураются, как чумную. Даже не собаку, а нечто немлекопитающееся. Я аж оторопел от напора, только нечеловеческим усилием воли удалось сдержать рвущиеся с языка обидные слова. Неужели старый чекист прозрел? Но съезди-ка, дружок, лучше в Кемперпункт, да не с парадного хода, как твой друган Горький. Посмотри, что там реально творится, тебе вмиг украинское село раем покажется. Между тем писатель продолжил свой спич без всякого моего вмешательства. Эх, Лешка, ты только представь себе, как может крестьянин свою лошадку прибить, кормилицу жеребую, даже из саней не выпрягши. Он еще ее дочкой назвал, обнял, поцеловал в лоб и топором, вот так, прямо с размаху, промеж глаз насмерть, понимаешь ты, упала она, и в брюхе жеребенок, раз и перевернулся, и насмерть, обоих. Постоял чуток и как пошел вокруг все махать, без крика, только хеканье тяжелое эхом металось по двору, с хрипом из самого нутра, и треск, а после путаница колес и барабанов, там, где веялка стояла, и звон, и нет жатки лобогрейки, ничего нет, а вся семья стоит и смотрит, детей десяток и растрепанная жена, и бабка в рваном саване на снегу босиком, и соседи издали. И это только начало было, только начало, ты понимаешь. Тут Бабель походя смахнул рукой очки, его раздетое лицо на мгновение показалось мне беспомощным и очень добрым, совершенно не сходным с последующим рассказом, воплощенные в котором, отточенно меткие, часто парадоксально смешные образы отражали дикую картину разрушения в прокуренный воздух ресторана. Как живые, из села в село нескончаемой чередой, бежали уполномоченные Рика, между делом пряча в вихляющиеся портфели детскую одежду и дырявые калоши. Играли на разбитой гармошке активисты из голодьбы. Их подельники умудрялись прямо в плясовом круге раздевать до нога кулацких жен и дочерей для смачного обыска. Пьяные в дрова свежеиспеченные председатели колгоспов свои корыстно вписывали в тетради кривыми печатными буквами скупое перечисление реквизированного добра, одежды, обуви, домашней утвари, вплоть до грязных пеленок и маленьких медных икон, потому как все нажитое скупой бедняцкой слезой добро непременно пригодится для тракторов как утиль сырье. За пестрым фасадом раскулачиваемые не то чтобы терялись вовсе, но почти не выделялись, выпуклые характеры и обстоятельства бессовестно затеняли общую чудовищную картину. Хуже того, Айзек, возможно, не отдавая себе отчета, упорно пытался отвести вину с тех сволочей, кто запустил адский механизм самоуничтожения деревни, столичных партактивистов и председателей райисполкомов, секретарей партячеек, всех тех, кто прекрасно понимал, к чему идет дело, но все равно, под прикрытием наганов ГПУ зачитывал простуженным голосом с высокого крыльца бывшего кулацкого дома трескучие непонятные, но такие сладкие для ленивой гопоты лозунги о 25%. С благословения кого возникли из ничего бригады и комиссии бедноты, с немыслимой легкостью решающие, кому из односельчан жить, а кому, пускаться с детьми и стариками в смертный путь без одежды и еды, по морозу. Сперва на санях сквозь пургу к железке, а затем на край северной Айкумены в телячьих вагонах, рыть землянки в томских болотах, в лесах у Котласа, Печоры, Сыктывкара. Тут на мое спасение иссяк десерт, опустел стакан с чаем, и я получил повод более не выдерживать нагромождения жуткости в изысканной словесной обертке. Тем более вопрос вертелся на языке давно. Неужели не бунтовал никто? Постреляли, но самый чуток, бестолково совсем, больше в бега крестьяне рвут. Айзек одним глотком осушил практически пустую, давно расплесканную на скатерть рюмку, и добавил совсем спокойно, и хорошо, не так обидно курощать тех, кто коней, коровок да свинок торопливо и бестолково, таясь от соседей под нож пускает да на дом и хозяйство керосину ведро, спичку, а сам с семьей по белу свету скитаться, куда глаза глядят. Так вот кого я видел вчера на станции, догадался я, армейцы бегунков у вокзалов сдержать пытаются, да только бестолку. Согласно кивнул головой писатель, они же все на одно лицо, и много, страсть, хотя, что я говорю, таковых умников меньше одного из сотни, остальные же, понимаешь, Лёшка, мы-то ведь самую малость устроили, только запал к бомбе подожгли, а там крестьяне сами друг дружку заели, аки звери дикие, или нет же, нет, стая, селяне как стая собак, от себя гнали высыльных прочь, только чтоб с глаз долой, а те как чужими сразу всем стали, даже себе чужими, вот в чем суть. Понимаешь, Лешка, поэтому они и не сопротивляются, терпят, будто в смертном окоченении. Живые мертвецы, вот кто они получаются в отказе от мира, в котором родились. Я проваливался в смысл сказанного медленно, как в липкую тину, только на самом краю, перед взрывом бешенства, сумел ухватиться за спасительный якорь цинизма и рациональности. Многие так погибли, так они же, получается, сами себя и порешили, никто и не считал вовсе. Растерянно удивился своему же пьяному выводу Бабель. Если бы не мы, кто-нибудь другой все равно толкнул и пошла бы лавина зависти и ненависти. Вот безвинных детишек жалко, померзли многие ни за что, ни про что. А уж скотины да лошадок столько напрасно погубили, страсть. И тут меня как холодной водой окатило. Несмотря на громкие слова, серые деревенские мужики так и остались для Айзека ими, чужими и непонятными. Он совершенно не против самого по себе раскулачивания, процесс для него вполне справедлив, более того, он не особенно жалеет попавших под грабеж крестьян. Скорее, как рачительный хозяин, он искренне недоумевает, почему прогрессивные идеи из газетных передовиц привели в реальной деревне к небывалому разгулу дикости и зверства, за что селяне убивают своих любимых лошадок. Через 5-8 лет в семье Ежовых он будет точно так же, аккуратно и добросовестно, разбираться. Почему? За что? Хотя обязан был, как храбрый боец канармии, свернуть карлику наркому шею в тихом семейном кругу. Не смог, так лучше бы остался, на радость родственникам и детям, в Париже, да написал обличительно загадочный роман, как Булгаков или Замятин, или, на худой конец, пустил честную пулю в висок в разладе с самим собой, как Есенин или Маяковский, заслужил ли Бабель свой расстрельный подвал. Но вместо злых слов обличения я лишь бессильно констатировал исторический факт. Голод ведь настанет через год-два, лютейший, великий голод. Траву и трупы колхознички жрать будут. Ой, ну не пугай только, грустно, но с глубоким пониманием изнанки жизни улыбнулся Айзек. В гражданскую и похуже случалось, а тут мужики вытянут, земля-то от нас покуда никуда не сбежала. А если что не так, поможем. Вон, ты же наверняка статью товарища Сталина читал. Головокружение от успехов. На всякий случай уточнил я. И, спохватившись, добавил энтузиазма. Очень, очень дельно написано. Вот, и не надо паниковать, великие дела, знаешь ли, завсегда через грязь и кровь идут, однако партия во всем разберется, да что там, уже разобралась. Нет ничего страшного, наоборот, даже в плохом можно хорошее сыскать. Вот, к примеру, третьего дня нарком земледелия, товарищ Чернов, писал в газете, что впервые за всю свою тяжкую историю русский крестьянин поел мясо досыта. Ну, если сам нарком, я постарался, чтобы сарказм не просочился в мои слова, но получилось плохо. К счастью, Бабель был совсем не в том состоянии, чтобы обращать внимание на интонации. По крайней мере, прощался со мной он очень тепло, с объятиями и многословными приглашениями на ипподром, где он обещал рассказать о лошадях все-все и даже познакомить с жокеями, если, разумеется, я надумаю поставить на кон червонец другой. Возвращался в купе я не торопясь, чуть пошатываясь от выпитого, и в железнодорожной полифонии многочисленных стрелочных переходов удаляющегося Киева, вместо успокаивающего чу-чу-чу-чух, чу-чу-чу-чух тяжелых двухосных тележек СВПС, мне вновь послышалась звонкая барабанная та-та-та, та-та-та старого трехосного вагона, совсем как 2 года назад. 6. Сильные умирают первыми. Кемперпункт. Зима 1928 года, 28 месяц до Р.Н.М. Выгружали наш этап весело и без затей. Просто выгоняли вагон за вагоном на заснеженную вырубку железнодорожного тупика где-то за Кимью и выстраивали в колонну по 5 человек в ряд. Мешкающих подгоняли разухабистым матом и пинками, с особым шиком напирая на присказку. «Здесь вам власть не советская, здесь власть соловецкая». Первый раз проявление местного юмора меня рассмешило, я даже пробормотал вполголоса. Хрен редьки не слаще, однако после многократного повторения охраны фраза заиграла всей полусотней оттенков черного. Именно с ней на губах конвоир мог легко влепить тяжелым, обутым в калошу валенком в лицо упавшему, отобрать чемодан, раскидать его содержимое по снегу или содрать приглянувшуюся шапку. Скорее всего, мог и убить любого, но до этого не дошло, все ж красноармейцы не чекисты. Напротив, они позволили тем каторжанам, кто послабее, сложить тяжелые баулы в приданные сани, к заболевшим и умершим в дороге, не мешкая всех пересчитали пятерками и повели, то и дело беззлобно покрикивая извечное: «Подтянись, шире шаг». Много времени дорога не заняла, Уже километров через 5 я увидел высокий забор и вышки часовых, а еще чуть погодя нахоженная колея уперлась в громадные ворота, над которыми чернели казенные буквы УСЛОН. Чуть ниже аббревиатура раскрывалась точнее, Кемский распределительный пункт. Тут притихла даже вечно задиристая и бодрящаяся шпана. Неужели они боятся? Мелькнула у меня мысль. Абандонал хопе, Евхоин Терхере, продекламировал идущий рядом Михаил Федорович, и добавил с напускной бравадой. Не дрейф, парень, мы еще проверим, жаркие ли угольки в этом аду. Внутри лагеря нас выстроили на Невском проспекте, начинавшемся прямо от ворот в широком, зачищенном от снега до досок проходе между бараками. На смотрины к уставшему, голодному и растрепанному этапу со всех щелей потянулись надсмотрщики КПО. Скоро их набралось десятка три, с палками-дрынами в руках, в самой разнообразной одежде. Они имели только один отличительный признак правящего класса – клочок ленты малинового цвета на шапке или в петлицах. Буквально каждый из них изощрялся перед коллегами в лужености глотки и грязи мата. Кульминация не заставила себя долго ждать. Вдруг сразу несколько бешеных церберов, явно пародируя белогвардейские порядки, приложили руки к шапкам, вытянулись и заорали исступленными голосами. «Смирно, товарищ командир, во всей красе чекисткой черной кожи, но со стеком в руке, к нам шефствовал вожак, не к ночи помянутый товарищ Курилка, один из всего лишь трех, как я потом узнал, вольных управляющих Соловков. Нах я вы этот сброд сюда притащили?» — заорал он на конвоиров, гримасничая, будто от острой боли в зубах. «Промуштровать нах, и краткое, да чтоб дым валил из их ебнха ушей». Ответа от подчиненных, впрочем, он дожидаться не стал, а тут же перешел к прямому руководству процессом. «Воры, шаг вперед! Проститутки, два шага вперед! Спекулянты, три! Попы, четыре! Контрики, пять! Кто второй раз на Соловках, шаг в сторону!» Свицкие немедленно развили инициативу начальства, резким голосом, кипятясь непонятной злобой, они принялся обучать нашу пеструю толпу военному строю, пересыпая команды потоками ругани шпанского образца. Дико было видеть, как священники в рясах, престарелые монахи или почтенные люди науки наравне с крестьянами вертятся в строю сотни раз направо-налево и кричат «идиотская здра!» под команды из уботычины горланов изуверов, обослабевших или осмеливавшихся роптать товарищ Курилка, так и не доверивший сложнейший процесс воспитания подчиненным, заботился лично и с удовольствием. Этого в карцер на уй, чтоб с поддувалом. А ну встать, ска, живо на луну без шмоток полетишь. Тащите на валун, сволочь, будет стоять до отбоя. Только часа через 4 куда-то увели урок и БЛДей, остатки же этапа запихнули в ближайший барак. Но вместо дезинфекции, карантина и хоть какого-то отдыха мы попали под натуральный обстрел в шами. Полуголая шпана куражилась с огоньком, со всех сторон летели злые шутки, подначки, толчки и удары. Растерявшихся мгновенно лишали вещей, а то и частей одежды. Конвой, уже не солдаты, а местные надсмотрщики, ржал снаружи. Выждав четверть часа, нас вывели обратно на мороз и погнали заполнять глупые анкеты. Канцелярист Делапут, хоть сам из каторжников, со старательной издевкой тянул время с помощью кустарных чернил. Он понемногу выковыривал из химического карандаша кусочки грифеля, растирал их между галышами и засыпал в чернильницу с оббитыми гранями, попутно добавляя по несколько капель кипятка. Сразу после забавы с бумажками выяснилось, что торопиться с оформлением на самом-то деле категорически не стоило, а нелестные эпитеты в адрес садиста Делапута – глупое лагерное невежество. Весь этап погнали бегом к заводу лесопилки, перетаскивать бревна из штабеля на производство, поближе к пилораме, под ругань десятника. Кубики, кубики давай, контра. Здоровые и больные, старые и молодые, тут различий нет, работай до изнеможения. Самое трудное – носить. Кряжи под 2 метра длиной, толщиной в 20-30 сантиметров, принято таскать в одиночку. Свежая древесина точно налита свинцом, С земли на плечо его просто не поднять, помогают другие каторжане, кто послабее. С непривычки кажется, еще одна пробежка и все, упасть, умереть, заснуть. Но постепенно возвращенные на спортивных тренажерах 21 века мышцы очнулись от тюремной спячки, стало заметно легче. Сменить антураж, одежду, добавить хорошей белковой еды, и все будет как на лыжне, когда бегущий рядом тренер бодрит перед уходом на следующий круг. А ну, лодырь, работай давай, всего 5 секунд везешь. Терпи, Лешка, держи темп. Тем не менее, спустившуюся на лагере темноту даже я принял как избавление. Последние часы молодым и сильным пришлось вытягивать работу за себя и за того парня, то есть за старого попа, не отпускающего руку от сердца полковника или жердяя-бухгалтера. Попробуй откажись, спрос идется всего десятка, и надсмотрщик прекрасно понимает, с кого еще можно чего-то стребовать, а кого дешевле оставить в покое. Откровенно живодерская логика в перспективе нескольких месяцев, потому как обед изварива на заплесневелых тресковых головах и горсти просеной каши со следами подсолнечного масла наглядно показал. Никто не даст мне ни одной лишней ложки за большую работу. Увы, крепким и сильным. Лагерь живет одним днем, результат нужен исключительно здесь и сейчас. Завтра может не случиться вообще.